Кода. Вслушиваясь в утраченное время. С помощью искусства мы можем отстраниться от себя самих, понять, что другой человек видит в этой вселенной, которая не похожа на нашу, чьи ландшафты могли бы остаться для нас столь же незнакомыми, как и лунные. Благодаря искусству мы способны увидеть не только один единственный мир, наш собственный. Мы видим множество миров, сколько подлинных художников существует на свете, сколькими мирами можем мы обладать, гораздо более отличными один от другого, чем те, что протекают в бесконечном времени и даже много веков после того, как потухнет огонь, питающий его, каково бы ни было его имя, Рембрандт или Вермеер. Его особые лучи еще доходят до нас. Марсель Пруст. «Обретенное время». В 1932 году, в день своего 40-летия, Вальтер Беньямин, выступая с речью о Прусте, высказал мысль о непроизвольной памяти, о тех мгновениях, когда у нас в сознании вдруг совершенно непрошенными вспыхивают картины прошлого. Часто их появление вызывают те или иные чувственные стимулы. Самым знаменитым примером служит вкус печенья Мадлен, размоченного в чае. Однако Беньямин высказал любопытную догадку, что непроизвольными являются не только внезапные наплывы этих воспоминаний, но и само их зарождение. Чтобы проиллюстрировать свою мысль, он придумал понятие «билчен» — картинка, маленький образ. Словно кто-то незримый внутри нас незаметно делает моментальный фотоснимок в наиболее важные для нас моменты. А что, если это придуманная Беньямином метафора маленького образа, фотокадра, спонтанно возникающего, остающегося в памяти в наиболее ярко проживаемые мгновения, приложимы не только к жизни отдельного человека, но и к жизни целой культуры, к жизни идеи или идеала? С первых страниц этой книги, странствуя вместе с ее героями, мы увидели множество таких моментальных снимков, запечатлевших различные моменты истории Билдунг. Вот юный Моисей Мендельсон входит в Берлин, вот он проповедует религиозную терпимость и помогает приблизить немецкое просвещение к порогу романтизма. Вот всего лишь несколько лет спустя Бетховен сочиняет музыку Коди Шиллера, чтобы запечатлеть в звуках утопическую мечту о мире, основанном на принципах свободы, равенства и братства. Вот Гёте, прислонившись к стволу дуба, пьет из золотого кубка и изрекает мысли о горном пейзаже, пронизанном духом свободы. Вот внук Моисея Мендельсона, Феликс, отказывается менять фамилию и воскрешает страсти по Матфею Баха, и тем самым закладывает основы новой культур-национ, придерживаясь идеализированных представлений о сосуществовании в ней еврейских и христианских начал. Вот Штраусов Гунтрам разбивает свою лиру и пускается на поиски совершенно нового современного искусства, не обремененного ни метафизикой, ни нравственностью. Вот ранние произведения Шонберга с их мирами, построенными на мыслях, чувствах и диссонансах. А вот его опера «Моисей и Арон», воплотившая последнюю титаническую попытку удержать вместе немецкую и еврейскую составные части идеала «Билдунг». Вот в 1937 году берлинские евреи, которым отказано в нормальной концертной жизни, приходят на ораторию Мендельсона «Илия» в помпезную новую синагогу и тихо плачут под конец, а потом по одному выходят в ночную тьму. Вот узники Бухенвальда трудятся под сенью дуба Гёте, изготовляя поддельную копию стола Шиллера, чтобы оригинал можно было спрятать в безопасное место. Вот киевлян расстреливают, и они один за другим падают во враг, который будет потом стерт с лица земли так же, как оказалась перечеркнута жизнь убитых. Вот Штраус, видя неминуемую гибель своей страны, обращается к Гёте, а потом в метаморфозах переосмысляет немецкую культуру, воздвигая из нее памятник себе самой. Вот звонят колокола, охваченного пламенем собора Ковентри. Вот молодой пацифист Бенджамин Бриттон сидит, зависнув где-то между стулом и клавишами, в лагере перемещенных лиц Бельзен в июле 1945 года. Вот ковбои в сельской глуши штата Нью-Мексико, обдуваемые шквалистым ветром, едут через прерии, чтобы пропеть на премьере уцелевшего из Варшавы Шонберга его смелое додекафоническое переложение «Шма Исраэль». Вот Бриттон вдыхает музыку в слова Уилфреда Оуэна. и заключают его больно ранящие стихи в оправу из старинной литургии. Вот Шостакович в 13-й симфонии бросает своему обществу обвинение в добровольном беспамятстве, а затем в 14-й всматривается в бездну человеческой смертности. А вот дуб Гёте в Бухенвальде сегодня, вернее, все, что от него осталось, жалкий, усохший пень, покрытый мемориальными камушками. Бесконечное множество смыслов по сей день заключено внутри этих маленьких образов, этих звуков и историй, собранных из разных веков, однако эти смыслы далеко не всегда охотно обнаруживают себя. Эти картинки слишком часто остаются, если прибегнуть к другой прустовской метафоре, темными, непроявленными фотонегативами. Иными словами, они прячутся во всевозможных хранилищах памяти, накопленных нашей культурой, порой в архивах или на страницах монографий, а иногда, едва мелькнув где-то на краю мерцающего экрана, улетают в забвение от одного касания пальца. А тем временем поколение, пережившее самые страшные катастрофы XX века, продолжает потихоньку уходить и забирать с собой живую связь с прошлым. Но в нашем распоряжении остаются другие способы проявить негативы, прожечь смёрзшиеся слои, превратить лежащую мертвым грузом информацию в знание. Искусство, как попытался показать Пруст, дает нам возможность жить вместе с призраками истории, жить рядом с прошлым. Причем разные виды искусства делают это по-разному. Если требуется добиться подлинного ощущения соприкосновения с многоликим прошлым, то музыка поистине обладает особой связью с памятью. Благодаря посредничеству исполнителя, который притворяет в звуки нотные знаки, записанные на листе бумаги десятки или сотни лет назад, мы слышим само утраченное время. И словно силы волшебства из небытия вызываются духи прошлого, когда люди тоже что-то писали и слушали, о чем-то мечтали, на что-то надеялись, о чем-то скорбели. Музыка способна вызывать в воображении представления о более светлом, справедливом мире, которые сегодня остаются не менее жизненными, несмотря на то, что мечтам об этом мире и не суждено пока было осуществиться. Философ Эрнст Блох называл эту полную надежд потенциальность «das noch nicht sein» — «еще небытием». Здесь я попытался запечатлеть некоторые из тех поистине неисчислимых способов, какими музыка доносит до настоящего это «noch nicht sein» прошлого, эти еще тлеющие угольки несбывшихся возможностей, эти погребенные видения альтернативного будущего. Произведения, задуманные как музыкальные памятники, делают все это активно. Они требуют, чтобы мы вслушивались в прошлое ушами музыки, чтобы мы вспоминали те или иные моменты из истории катастрофы, и чтобы затем эта память определяла наш выбор ценностей, которые мы хотели бы передать дальше в будущее. Но осознанное вслушивание в отголоски былого не обязательно ограничивается сочинениями, которые изначально замышлялись как мемориалы. Осмысленно вслушиваться в любую старую музыку подобным образом значит совершать акт сопереживания, направленный в прошлое. И как любой акт сопереживания, он выводит нас за пределы собственного «я», освобождает нас от этих оков и позволяет шагнуть в мир. В изящном очерке «Приходящее», написанном в 1915 году, Фрейд обращался к вопросу о том, что же делать с идеалами, которые разрушила Первая мировая война. Он понимал, что у многих возникает соблазн заключить, что с человечества сорвали маску, и оно стоит теперь во всей наготе своей дикости, что само понятие прогресса оказалось всего лишь иллюзией. Но война, писал он, на самом деле просто показала, что ни один из наших идеалов нельзя воспринимать как данность. По его мнению, от того, что эти идеалы оказались так хрупки, их вовсе не следует считать ничего не стоящими, а напротив, надлежит беречь как нечто драгоценное. Чтобы передавать их будущим поколениям, общество должно сознательно придерживаться их на каждом важном перепуте. Это касается и наследия, и заветов Бетховена, Мендельсона и Гёте. И в силу уникального характера музыки мы имеем реальную возможность собственными ушами услышать этот вызов, бросаемый новым поколением снова и снова, в его как бы первоначальной форме, каждый раз, когда исполняется их музыка и заново ставится задача. И мы видим то пространство, которое искусство открывает, указывая нам путь к лучшему миру. Если, конечно, не считать того, что музыка, которую мы слышим, уже не та, которой она была прежде. Различие это и есть время. В культуре глубоко укоренено понятие неподвластного времени шедевра, а музыка действительно самым загадочным и почти чудесным образом нарушает законы времени. Но то, что переживший Холокост поэт Пауль Целан написал о стихах, применимо и к музыкальным произведениям, пробивающимся к нам сквозь время и сквозь историю. Они домогаются бесконечности, они хотят прорваться сквозь время, но именно сквозь, а не поверх. И для произведения искусства такой рывок в будущее не может пройти безболезненно. Например, музыка Бетховена должна звучать после Освенцима иначе, чем до. Она не может нести прежние смыслы. Слушать девятую симфонию, не различая на ней шрамов от ран, нанесенных протекшими столетиями, значило бы превращать ее искренний идеализм в слащавую пошлятину на тему свободы. Речь не об отрицании или отнятии, о котором говорил мановский Леверкюн этого идеализма. Здесь важно помнить, из какой дали он пришел к нам, сегодняшним, через какие бесконечные потемки, по выражению Целана, ему довелось пробиваться. Затем эту память можно направить в будущее и в поступки, совершаемые в настоящем. «Будущее будет судить нас не за забывчивость», — писал историк и критик Андреас Хейсен, «а за то, что мы все прекрасно помнили и все равно не действовали во имя этой памяти». За прошедшие годы все-таки были предприняты некоторые действия во имя памяти. Попытки собрать хотя бы некоторые осколки вдребезги разбитого музыкального прошлого Европы, чтобы, если не воскресить его по-настоящему, то хоть отчасти восстановить его облик. И сегодня на Венской площади Шварценбергплац стоит центр Арнольда Шонберга, светлое современное здание архива, где хранятся не только партитуры Шонберга и вся его библиотека и фонотека, но и мебель из его американского кабинета, и даже то пианино, которое он увез с собой из океана. Все это теперь вернулось в Вену. Центр торжественно открылся в марте 1998 года камерным концертом. И в его программе прозвучал и струнный концерт номер 2 Шонберга, в котором сопрано поет такие строки. «Был долгим путь, я ног своих не чую, божницы пусты, только скорбь полна». В свой последний приезд в Вену я рассмотрел несколько книг из библиотеки Шонберга. Каждая из них хранится в бескислотном архивном ящике при идеальной температуре, как хранят научные образцы неприжившегося привоя. А еще я стоял за стеклянной стеной и осматривал дотошно выполненный в натуральную величину макет Лос-Анджелесского кабинета Шонберга, заставленный подлинными, возвращенными из океана предметами, своего рода диорамы изгнаннической жизни, воссозданной в сердце Вены. При помощи фотографических задников создана даже иллюзия открывающихся из окон кабинета видов. Улица в Лос-Анджелесском районе Брентвуд предстает в мельчайших деталях, вплоть до характерного отблеска слепящего калифорнийского солнца. В 2008 году в Лейпциге открыли новый памятник Мендельсону, точную копию, выполненную с применением новейших технологий той самой статуи, которую уничтожили в ночь на 9 ноября 1936 года. Я побывал там и увидел. Бронзовый композитор снова благородно возвышался на своем постаменте, хотя не ровно на том же самом месте, что прежде, а на небольшом расстоянии от него. И все равно сходство с фотографиями старого памятника поразительное. После некоторых колебаний я подошел поближе к тыльной стороне монумента, чтобы проверить, воспроизведен ли там девиз, украшавший постамент памятника предшественника. И оказалось, что да. Пусть язык музыки говорит лишь о благородных предметах. Но в тот же миг этот девиз вызвал во мне нечто вроде протеста. Его воспроизведение казалось чересчур идеальным, чересчур безукоризненным в своей буквальности. Возникала иллюзия, будто эта статуя преподносится как очередной неподвластный времени шедевр, словно оказалось возможным безупречно отменить ее былое уничтожение. Когда речь идет о восстановлении разрушенных памятников или о сносе российских монументов, всегда остро встает вопрос о том, как подать грехи прошлого в правильном свете. Этот памятник Мендельсону следовало бы снабдить рассказом о долгом пути, который ему пришлось проделать, но поблизости нет никаких сопроводительных табличек, так что остается опираться лишь на собственные знания, с которыми мы приходим к нему, и к самой его музыке. Я сел на скамейку неподалеку и включил запись мендельсоновского октета. а вокруг меня сквозь листву процеживался предвечерний солнечный свет. Звуки, полившиеся волнами через мои наушники, действительно говорили о благородных предметах, но не только. На эти булыжники из музыкального прошлого уже были нанесены невидимые надписи, подобные невидимому монументу Йоханна Герца в Саарбрюкене. В те минуты музыка оказалась для меня такой отсутствующей пояснительной табличкой, и она рассказала куда больше, чем могла бы рассказать любая статуя. Обходя бронзовое изваяние в последний раз, я уже стал воспринимать его как памятник памятнику. Его предшественник, воздвигнутый в 1892 году более чем через четыре десятилетия после смерти Мендельсона, сам являлся попыткой на пороге современного мира воздать почести не только самому композитору, но и всему, что он олицетворял, и в том числе его вдохновенному умению видеть в культурном прошлом бесконечные залежи богатства для будущего. И в этой истории заключался некоторый смысл, имеющий ценность для дня нынешнего, искорка надежды. Когда я, наконец, ушел от старо-нового Мендельсона, уже темнело. И я в последний раз оглянулся, чтобы увидеть благородную фигуру композитора, окутанную городским вечерним полусветом.